Руки Янора сомкнулись на талии Илонки, увлекли в высокие колосья. Его лицо зарылось в ее волосы. Она пошевелиться не могла от незнакомой истомы. «Скажи, ведь у тебя нет дружка?» Она замотала головой, потом поняла, как это глупо, и прошептала: «Нет». «Теперь есть. Теперь моей будешь». Снова эта власть в голосе. Впору бы возмутиться, а ей хочется смеяться и целовать, и любить. Да что же это такое? Неужели и она, даже она, может быть чьей-то? Он гладил ее по лицу, целовал губы, потом его рука сползла на ее грудь, попыталась справиться с завязками и... «Нет! Если так, ищи себе другую девку, посговорчивее!» Какой бы она ни была, но гулящей не станет. Или все-таки станет? Для кого себя хранить-то? А что, если сейчас Янора послушает ее и уйдет? Он не ушел, рассмеялся и сказал: «Вот значит как. Ну и леший с тобой, придется тогда на тебе жениться». Она решила, что ослышалась, потому переспросила: «Что?» «Женюсь, говорю. Или ты против?» В словах Янора ей почудились нотки неуверенности и затаенная надежда. Он что, боится отказа? Но Илонка не может и не хочет отказывать. Только как бы завистливая нечисть не спросила с нее потом за незаслуженное счастье. «А вот так сразу? Мы же только вчера. Ты же меня совсем не знаешь, а я тебя». «Мне хватает того, что я узнал. А ты спрашиваешь, что хочешь». «Ты ведь не всегда был гончаром, да?» «Догадливая. Конечно, не всегда. Только когда ослеп. Пришлось». «А раньше?» «Людей убивал. Веришь?» «Но зачем он ее пугает? Хотел, чтобы она, не расспрашивая, замуж пошла?» «Наверное». А она бестолковая начала вопросы задавать. Вот он и мстит ей за дурость. «Не верю». «Зря. Наемником я был. Водил отряд лучников». «Вот почему он отличается от крестьян и статью, и повадками. Вот откуда эта решительность в его голосе». «Ну что, согласна?» «Я... да». Он прижал ее к себе и выдохнул. «Хорошая моя». Встал, потянул Илонку за собой и, обняв, закружил так, что ее ноги оторвались от земли. «Ой, да девка меня к ложе не пускает. Так я факел возьму, ее хижину спалю, а девку к себе в ложе заберу». Илонка смеялась, Янора хохотал. Потом снова целовал и дразнил очередной бесстыжей песенкой. Казалось, будто они одни в мире. Даже птицы умолкли, и рожь затихла. Только пастушьи дудки все еще звучали вдали, подпевая жениху. «Вот ведь надумал, — дивился Янора, проводив Илонку, — чтобы он доженился. Нет, вообще-то он собирался, но когда-нибудь потом. А тут вдруг слова взяли и слетели с губ. Если бы это была не Илонка, а другая девка, уболтал бы ее, и всего делов. Пивунью же обижать не хотелось. Наоборот, порадовать, защитить, приголубить. Что ли это и есть любовь? Едва смог отпустить Илонку домой. Так бы и стоял там в поле, лаская нежную кожу, вдыхая теплый живой аромат, теребя шелковистые косы, прижимая к себе желанное тело. А почему бы и впрямь не жениться? Тем более на ней, вернувшей его к жизни. Янор счастливо засмеялся, входя в мастерскую, и не ответил, когда старший гончар проворчал из-за угла: «Чего развеселился? Спать давай, ночь на дворе».